и допрашивать пытаемого. Если в некоторых делах по обвинению в ереси о применении инквизиции пыток не упоминается, это вовсе не значит, что пытка применялась только в исключительных случаях. Церковный историк инквизиции Вакандар вынужден признать, что отсутствие во многих делах указаний на пытки объясняется тем, что показания, данные под пыткой, считались недействительными, если они не подтверждались обвиняемым добровольно сутки спустя. Это подтверждение регистрировалось в протоколе с указанием, что оно было сделано добровольно, без применения угроз и насилия. Часто в таких случаях предшествующие показания, данные под пыткой, просто уничтожались. Пытки, применявшиеся инквизицией к своим жертвам, вызывали повсеместно ужас и возмущение, и церковь была вынуждена считаться с этим. Однако соборы и папы римские высказывались не за их отмену, а за пытки с гарантиями справедливости. Так Вселенский собор в Вьенне в 1311 году постановил, что пытки могут производиться только с согласия епископа. Но это условие вовсе не облегчало участь жертв инквизиции. Власть священного трибунала была столь большой, а внушаемый им страх столь велик, что епископы смиренно одобряли все действия инквизиторов. К тому же разве инквизиторы не действовали в интересах церкви, то есть тех же епископов, авторитет и власть которых они защищали, хотя и жестокими, но, как им казалось, действенными и поэтому оправданными средствами. Епископы могли быть только признательны инквизиторам за то, что те выполняли за них эту грязную работу. Они сотрудничали с инквизиторами самым тесным и лояльным образом. Другие постановления указывали на то, что пытки должны быть умеренными и применяться только однократно по отношению к обвиняемому. Но инквизиторы при помощи богословских казуистов и при молчаливом согласии самого папского престола без труда обходили такого рода ограничения. Так, например, чтобы не спрашивать согласия епископа на пытку, инквизиторы заявляли, что постановление собора от 1311 года относится к обвиняемым, а не к свидетелям. Подвергая свидетелей пытки по своему усмотрению, инквизиторы утверждали, что тоже могут делать с обвиняемыми, которые при допросах превращаются в свидетелей по своему собственному делу или по делам других. О том, что понимать под умеренной пыткой, решали сами инквизиторы. Они считали, что обвиняемого правомочно пытать до тех пор, пока от него не будут получены необходимые показания. Только после этого пытка была бы неоправданной жестокостью. Столь же просто обходилось и указание об однократном применении пытки. Инквизиторы просто объявляли пытку незаконченной, прерванной, и возобновляли ее по своему усмотрению до тех пор, пока жертва не давала нужных показаний или когда они убеждались, что пыткой нельзя сломить ее. Обвиняемые, отказывавшиеся давать под пыткой нужные инквизиции показания, считался изобличенным, упорствующим и не раскаявшимся еретиком. В таких случаях обвиняемого ждали отлучения от церкви и костер. Не меньшее ожесточение вызывал у инквизиторов и тот обвиняемый, который давал под пыткой требуемые от него показания, а затем отказывался добровольно подтвердить их. Такой непокорный считался вновь впавшим в заблуждение и, как таковой, подвергался новым суровым пыткам с целью добиться от него отречения от своего отречения. Инквизиция стремилась окутать покровом тайны все свои преступления. Ее сотрудники давали строжайший обет соблюдать ее секреты. Того же требовали и от жертв. Если примиренный с церковью и отбывший свое наказание грешник, обретя свободу, начинал утверждать, что раскаяние было получено от него путем насилия, пыток и тому подобными средствами, то его могли объявить еретиком-рецидивистом и на этом основании отлучить от церкви и сжечь на костре. Прежде чем передать обвиняемого палачу, инквизитор зачитывал ему предупреждение. «Мы, Божьей милостью инквизитор,